Глава 16. Бунт на корабле. Проснулся я с мыслью, надо раздобыть провизию и пополнить запас воды. При первой же возможности. Ознакомился с этой мыслью Хольдов и Кормчева и нашел полную поддержку. И еще мы, наконец, тронулись. Парус висел, как старушечья сиська, так что шли на веслах. Поначалу неплохо, ну а потом молодняк скис, и пришлось крепить конец и идти на буксире. В общем, делали мы от силы пару узлов. И берег, вдоль которого шли, тоже не баловал. Никаких признаков человеческого жилья. Пересекать же открытое море без пополнения припасов было рискованно. После обеда ветер вообще поменялся на встречный, и Ова направил дракар к земле. Логично, надо встать на якорь, пока нас не снесло обратно. Что мы и сделали. За ужином я обратил внимание, что селунская молодежь о чем-то сговаривается, искоса поглядывая в мою сторону. Что-то задумали тинейджеры-убивцы. Раз так, то занимайтесь делом. Я велел им покормить рабов и обеспечить их помывку. Мужчин в море, женщин на палубе из ведер. Строго предупредил, если кто-то захлебнется, виновные завтра поплывут за кораблем на веревке. Поверили или нет, но аттракцион устраивать не стали. Пока селунские недоросли трудились, мы с Вихарьком немного поработали с шестами, то бишь с древками от копий. Вихарек, конечно, умаялся. С его весом и размерами тягать здоровенное весло тяжко, но держался изо всех сил. Мой новый хирдман Лейф смотрел с большим интересом, потом попросил попробовать. Я не возражал, отпустил Вихарька, который тут же без сил повалился на скамью, и поработал с Нарегом. Весельчак и здесь был хорош, схватывал на лету. Шестом я работал по базе Ушу, китайцы в этом доке. Но Лейф очень быстро приспособился, и у нас с ним получилась неплохая игра. То есть именно игра. Я получил огромное удовольствие, Лейф тоже. «Никогда подобного не видел», — признался он, когда мы закончили и уселись передохнуть на мешки с трофейной шерстью. «Ты очень необычно бьешься, Хёвдинг». «Я готов учить тебя», — отозвался я. «Ты великолепный воин». Весельчак ухмыльнулся. «Мне многие это говорили, но в последние годы мало кто мог меня побить. Только один человек — Торсон Ярл». «Ты ему не родич?» — поинтересовался я осторожно. «Нет, мы бились с ним до первой крови, иначе я был бы мертв. Он быстр, как берсерк, и могуч, как горный тролль». «Был», — уточнил я, успокоенный ответом. «Почему был?» «Я убил его». «Ты?» Я улыбнулся. Он был из такой же плоти, как ты и я, даже не берсерк. Хотя однажды я убил и берсерка. Правда, он был намного меньше Торсона, иначе ты бы все еще плавал под знаменем Вигмара. «Ага», — воскликнул Лейф. «Вот почему ты узнал прием, который я подсмотрел у Торсона. Этим приемом он победил меня». «А меня нет», — невозмутимо сказал я. «Лейф, у нас еще будет время поговорить. Похоже, мои люди хотят что-то мне рассказать». Так и есть. Ко мне направилась делегация, возглавляемая Каппи Обжорой. И на физиономиях у всех была написана суровая решимость. «Что это такое? Бунт на корабле?» Каппи Обжора впереди. За ним группа поддержки в виде трех селунских недорослей. На юношески гладком личике Каппи была написана решимость, приправленная некоторой долей опаски. Опаска — это хорошо. «Что тебе надо?» — поинтересовался я. «Хёвдинг». «Точно что-то незаконное. Эко как глазки бегают». «Хёвдинг, мы хотим, чтобы ты признал нас дренгами. С правом на долю». Выпалил и ждет. Я встал. Потом медленно сжал кулак. Нет, не попятился. Стоит. Я поглядел на свой кулак, потом на тинейджера и поинтересовался. «Мы — это кто?» «Хабур, Тори, Грендель, Рэнди, Элаф». «Почему?» «Мы же бились, кровь вражескую пролили». «Понятно», — процедил я. «Героями себя возобнили. Знаешь, что было бы правильным, герой?» «Что?» «Врезать тебе так, чтобы ты летел отсюда и до самой мачты». «Молодец, обжора». Продолжал стоять, гордо выпятив подбородок. «Но по первому разу прощаю. И даже готов дать ответ». «Какой, Хёвдинг?» «Нет, разумеется». «Но почему? Мы же дрались, как все. И гребем не хуже прочих, а даже и лучше». «Лучше кого?» «Лучше Вики». «Так, уже и на вихарька наехали». «Если бы лучшие гребцы были лучшими воинами, — сказал я, — то самыми лучшими бойцами были бы гребцы с Микльгардских галер. Что еще скажешь?» «Скиди стал дренгом сразу, как его взяли в Хирт. А он был совсем молодой, ни в одной битве не участвовал». «Ах, Скиди!» «Ну, парень, ты договорился». «Гуннар! Гуннар Гагара! Подойди сюда!» Точивший меч на рек, не спеша спрятал оселок, вложил меч в ножны, поднялся и в развалочку направился к нам. «Посмотри на этого мальца, Гагара. Он хочет стать дренгом, как Скиди». Нарек приблизился к обжоре вплотную. Каппи не отступил. Ростом он почти не уступал Гагаре, но выглядел рядом с ним щенком. Даже не по телосложению, а по той трудноопределимой манере держаться и двигаться, которая сразу выдает опытного воина. «Скиди храбрец», — лениво проговорил Гагара. «Когда он бросил мне вызов, он был вот таким». Его ладонь отмерила примерно метра полтора от палубы. Не совсем так, но я не стал его поправлять. «Скиди вызвал Гуннара и победил», — сказал я. «Это было красиво». Гагара сверкнул белозубой улыбкой. «Красавец мужик. И на лице ни одной отметины. А вот на шее есть. От моего меча вдоводела, который был тогда в руке Скиди». «Ты готов повторить то, что сделал Скиди?» — поинтересовался я у Капи. «Готов», — сглотнув, ответил обжора. «Ты сказал», — кивнул я, — «до первой крови. Победишь — станешь дренгом». «И они», — кивок в сторону группы поддержки, — «тоже». «Эй!» — зычно крикнул Гагара. «Освободите палубу! Сейчас меня побеждать будут!» И захохотал. Гагару услышали. Наверняка и на соседних дракарах тоже. Глазок еще тот. Не зря его Гагарой прозвали. Место освободили охотно. Еще бы! Развлечение! «Бой!» — скомандовал я. И обжора храбро ринулся вперед. Вечная его проблема. Первым делом безбашенно бросается на врага. С этим следует поработать. Гагара плавным, очень экономным движением сместился в сторону, оказавшись между скамей, а обжора чуток не рассчитал, проскочил мимо и смачно схлопотал плоскостью клинка по ягодицам. Это больно. Капи аж зашипел. Развернулся вполне квалифицированно, прикрылся щитом. Получил толчок ногой прямо в центр щита и отправился в короткий полет, закончившийся в руках Гуннара морского кота, который пихнул молодого навстречу тезке. Меч Гагары сверкнул с такой быстротой, что я даже испугался. Но голова Капи осталась в целости. Чего нельзя сказать о его прическе. Отсеченный от торчавших из-под шлема патл клок закружился в воздухе. Да, оружие у Гагары в полном порядке. А вот Капи побледнел. Еще бы! Он подумал, что сейчас останется без головы. Гуннар отшагнул назад, качнул клинком приглашающе. «Давай, сын Бонда! Или ты испугался?» Оскорбление восстановило кровооборот в щеках обжоры. Но он собрался и начал действовать более умело. Впрочем, ему это не помогло. Тем более, что он с самого начала знал, что Гагару ему не одолеть, а с таким настроением слона не продашь, как говорится. Да, это не Скиди, зато язык у обжоры подвешен отменно, что тоже в жизни немаловажно. Гуннар перестал над ним издеваться. тоже правильно. При всей грубости и кровожадности Норега он понимал, что они с Капи в одном хирде. А сопалубников травить нельзя, они твою спину прикрывают. Потому Гагара позволил Капи продемонстрировать свои умения. Или, точнее сказать, неумения. А затем легонько чиркнул кончиком клинка по щеке. Все, поединок окончен. «Не горюй, малыш», — утешил его противник. «Зато теперь ты можешь рассказывать своим деткам-бондам, что дрался с самим Гуннаром Гагарой».